Глава вторая. Шейн. Лето Шейна. Посмеиваясь, я прохожу вслед за очень сердитой Дианой к ней в квартиру. На входе в главную комнату я пару раз моргаю, потому что, честно говоря, ожидал увидеть нечто совершенно иное. Гостиная заполнена совершенно несогласующейся друг с другом мебелью, а бордовый ковер отчаянно дисгармонирует с бледно-голубым диваном в цветочек. Такой диван можно встретить, когда заходишь в дом, доставшийся в наследство от покойной бабушки, намереваясь разобрать ее вещи. Никто из родственников не захочет такой диван, разве что поспорят, кому придется вести его в Гудвилл. «Да у тебя тут жилище настоящей кошатницы», — замечаю я. «Мяу», — тут же доносится из кухни. «Господи, у тебя и кошка есть». Я ошеломленно наблюдаю, как пестрая серая кошка обходит узкий кухонный гарнитур и удостаивает меня такого взгляда, будто я лично убил всех ее котят. К слову, выражение лица у Дианы примерно такое же, как у кошки. «Это Люси, моя соседка снизу, психотерапевт, и когда у нее клиент, Люси тайком выбирается из квартиры». «Как делишки?» — спрашиваю я кошку, кивнув ей в знак приветствия. «Даже не пытайся, она — настоящий демон, восставший из глубин ада». Не успевает Диана договорить, как Люси подходит ближе и принимается тереться о мои голени. Диана мрачнеет пуще прежнего. «Конечно, вы поладили, тут и удивляться нечему. Кыш, Люси, нам с Линдли надо поговорить». Люси, мурча, усаживается у моих ног. «Она отлично разбирается в людях», — говорю я, а сам потихоньку изучаю странную обстановку квартиры. Тут есть и старинный застекленный шкаф, заполненный стеклянной посудой, а рядом с ним — ультрасовременный книжный шкаф, будто вывалившийся из другой эпохи. А у стены... «Господи, у тебя что, рыбка? Кто вообще заводит рыбок? У тебя совершенно нет самоуважения, Диксон». Ярко-зеленые глаза Дианы грозно сверкают. Я практически чувствую жар ее гнева. «Оставь моего питомца в покое. Он пусть и не идеален, но мой». Я с трудом сдерживаю смех. Она до сих пор в одном только полотенце. Такое трудно не заметить. И, что ж, врать не буду. Выглядит она отлично, черт возьми. Диана шикарна. У нее широко расставленные глаза, платиновые волосы, и она остра на язык. Чуть ниже тех девушек, которые обычно меня привлекают. Ростом она едва ли больше 5 футов, может, 5,2 с натяжкой. 5 футов, примерно 150 сантиметров. 5,2 дюйма, примерно 155 сантиметров. Этакая компактная горячая штучка, но при этом масштабная личность. Впрочем, судя по всему, большую часть сил эта масштабная личность тратит на то, чтобы как следует вдарить вашему покорному слуге по яйцам. «Я пойду оденусь, но нам надо поговорить, так что никуда не уходи. Могу помочь переодеться», — невинно предлагаю я. «Фу, ни за что». Усилием воли подавляю смешок. Отношения у нас с Дианой строятся на любви и ненависти, в том смысле, что она меня ненавидит, а я люблю ее доводить. Она стремительно направляется вглубь квартиры, а я с восхищением наблюдаю, как вздымается край полотенца над загорелыми бедрами. Клянусь, в какой-то момент я даже вижу мельком округлый изгиб ее попки. У Дианы светлая кожа, но она здорово загорела за лето. Наверняка на полную катушку пользовалась бассейном у дома. Черт, у меня теперь бассейн есть. Потрясающее место. Меня даже не волнует, что друзья и ребята из нашей команды вечно подначивают меня, мол, богатенький папочка купил мне жилье. Все так, у моих родителей есть деньги, но я не какой-то там избалованный гаденыш, который считает, будто ему все кругом должны. Я даже не просил папу покупать мне квартиру. Он вкладывает деньги. Как только я окончу университет Брайер и отправлюсь в Чикаго играть в НХЛ, он будет сдавать квартиру, точно так же, как сдает всю остальную собственность в Вермонте и на севере Массачусетса. А я пока буду наслаждаться собственным жильем после 3 лет совместного проживания с Райдером и Беккетом. 2 года из 3 мы провели в Иствуде, нашем прошлом колледже. После того, как мужские команды Иствуда и Брайера объединили, мы переехали в Гастингс, небольшой городок рядом с кампусом Брайера. Мои размышления прерывает возвращение Дианы. На ней короткие шорты с рваным краем и свободная футболка. А вот бюстгальтера нет, и мой взгляд непроизвольно скользит к крепким горошинам ее сосков, заметных через тонкий материал. Хватит пялиться на мои сиськи. Я даже не отрицаю, что именно этим и занимался. Пожав плечами, отвожу взгляд и взмахиваю рукой в сторону лофта. Не считая жуткого дизайна интерьера, тут очень мило, и кажется, твоя квартира немного больше моей. Сколько ты платишь за аренду? Я не плачу аренду и не собираюсь говорить, сколько плачу за ипотеку. Тебе не кажется, что ты слишком много любопытничаешь? Я чувствую, как брови ползут вверх от удивления. Квартира твоя? Очуметь. Она медлит, будто не хочет со мной связываться, но потом говорит. Мне ее завещала тетя. Она прожила здесь всего год перед смертью. Я оглядываюсь. Спрашивать не хочется, но... Боже мой, она умерла не в этой комнате, а в своем офисе в Бостоне. У нее был сердечный приступ. Черт, отстой. Соболезную. Проехали. Давай сразу определимся с правилами. Диана скрещивает руки на груди. То, что ты теперь живешь в Медоу-Хилл, не значит, что ты будешь всем заправлять. Именно это и значит, я принимаю ту же позу, что и Диана. Забавная девчонка. Я тут живу. Нет, ты живешь там. Она указывает на стену позади себя, подразумевая мою квартиру. Здесь ты не живешь. Теперь она разводит руками, явно указывая на свою гостиную. Так что не надо расхаживать тут и предлагать устраивать в моем доме вечеринки. Я не предлагал, просто идею подал. Она меня не слушает. Я не собираюсь устраивать совместно с тобой никакие вечеринки. Тут мое убежище. Не знаю, что тебе рассказала обо мне Джиджи. Сказала, что ты заноза в заднице. Диана ахает. Да не могла она. Еще сказала, что у тебя большие запросы. Такого она тоже сказать не могла. Вообще-то, вот про запросы она правда сказала. Диана сощуривается, и я знаю, что после нашего разговора она тут же напишет Джиджи и потребует подтверждения. Жена моего лучшего друга, Иисусе, до сих пор странно произносить такое, предупреждала, что от Дианы мне лучше держаться подальше. Сказала мне оставить ее лучшую подругу в покое, если я не хочу, чтобы мне ежедневно устраивали выволочку. Вот только мне такое не по нутру. Некоторые и правда сторонятся споров. Некоторые перестают спать по ночам от мысли, что кому-то не нравится. А я точно знаю, что не нравлюсь Диане. А вот я не имею ничего против споров, а неприязнь Дианы почему-то только подзадоривает меня, и хочется приставать к ней все больше и больше. Во мне будто просыпается дошкольник. Думаю, все мужчины время от времени впадают в детсадовский возраст. «Ты меня слушаешь?» — ворчливо спрашивает Диана. Я поднимаю голову. Ого! Нотация еще не закончилась. А я как-то выпал на минутку. Конечно, никаких вечеринок у тебя в квартире. И никаких вечеринок в бассейне. Я вопросительно изгибаю бровь. «Ты за весь дом сейчас говоришь?» «Нет, дом сам за себя говорит. Ты что, не читал пособие для домовладельцев?» «Детка, я только пришел. Не называй меня деткой. Я даже до двери не дошел, а ты уже затащила меня сюда. Ладно, тогда прочти документы объединения домовладельцев. Мы очень серьезно к ним относимся, ясно? Все члены объединения собираются 2 раза в месяц, утром воскресенья». «Так, я этим заниматься не собираюсь. Ничего другого я от тебя и не ожидала. И, честно говоря, не хочу, чтобы ты туда приходил». «Так», — она хлопает в ладоши, будто руководит тренировкой черлидерш. «Диана, капитан команды Брайера». «Резюмируем правила. Вечеринки без фанатизма. Если пользуешься снаряжением в спортзале, протирай его после себя. Никакого секса в бассейне». «Как насчет минетов в бассейне?» «Слушай, мне плевать, кому ты хочешь отсосать, Линдли. Главное, не в бассейне». Я ухмыляюсь. «Вообще-то я имел в виду, что делать минет будут мне». «Ой, правда, что ли?» — мило улыбается Диана. «Думаю, самое важное, что тебе стоит запомнить, что мы с тобой не друзья». «Значит, любовники?» — подмигиваю я. «Мы не друзья и не любовники. Мы соседи по этажу. Мы тихие, благонравные жители здания Red Birch в комплексе Meadow Hill. Мы не раздражаем друг друга. Знаешь, вообще-то ты раздражаешь меня прямо сейчас. Мы не создаем проблем, а в идеале еще и не разговариваем». «А сейчас мы разве не разговариваем?» «Это не считается. Данный разговор поспособствует тому, что в будущем мы беседовать не будем. И в завершение мы не друзья. Никаких проделок. О, и прекрати трахать девчонок из моей команды». «Ага. Так вот в чем дело. Она все злится, что я в прошлом семестре подцепил несколько ее черлидерш. Одна из них — Одри, судя по всему, умудрилась проникнуться ко мне какими-то чувствами, из-за чего на тренировке упала с пирамиды и растянула лодыжку. Вот только я-то тут при чем? Я, выходя на лед, все могу задвинуть на задний план, чтобы сосредоточиться на хоккее. Забываю обо всем, что отвлекает, чтобы выдать превосходные результаты в спорте. Если Одри не могла отрешиться от парня, с которым однажды переспала, похоже, проблема в ней, а не во мне. Ладно, нетерпеливо киваю я. Будут еще какие-то правила, Диксон, или можно мне уже идти? Пожалуйста, мебель сама себя не соберет. На этом все. Хотя, знаешь, вообще-то есть еще одно важное правило, Диксон. Шейны запрещены. Где запрещены? Везде и повсюду. Но в основном рядом со мной. Она снова улыбается, но веселья в этой улыбке нет. Ладно, мы закончили, она указывает на выход. Можешь идти. Так вот как все будет, да? Да, я только что буквально сказала тебе, как все будет. С новосельем, Линдли. Я покорно покидаю ее квартиру и возвращаюсь к себе. У меня в гостиной Уилл с Беккетом сражаются с моим новым секционным диваном. Уилл разрезает ножом полиэтиленовую пленку, извлекая большие диванные подушки, а Беккет скорчился на жестком деревянном полу, соображая, как основная секция крепится к выдвижной части. Диван я выбрал темно-серого цвета, потому что его проще чистить. Мне, конечно, вряд ли придется самому этим заниматься. По настоянию мамы, раз в две недели ко мне будут приходить из клининговой службы. Она точно так же нанимала работников для таунхауса, где мы раньше жили с ребятами. По ее словам, мои способности в чистке останутся посредственными навеки вечные. Я с ней, конечно, не согласен. Думаю, как минимум посредственно я убраться в состоянии. И вообще у меня большие перспективы в области клининга. Простите, парни. Диксон надо было потрепать мне нервы. Так она проявляет свою любовь. Уилл фыркает. Беккет с усмешкой отрывается от дивана. Прости, приятель, но эту цыпочку тебе ямочками на щеках не покорить. В этом он, пожалуй, прав. Чувак, «Ты и правда не нравишься», — добавляет Уилл таким тоном, будто пытается мне втолковать простую истину. «Я на прошлой неделе обедал с ней и с Джиджи. Так при упоминании твоего имени Диана так закатила глаза, что я уж думал, они у нее нахрен вывалятся». «Вот спасибо-то, мне так приятно от ваших слов». «Ну-ну, твое огромное эго явно пострадало». Я принимаюсь помогать Уиллу с подушками, а потом мы втроем совместными усилиями перетаскиваем диван в другое место. Потому что, по словам Бекка, у окна его ставить нельзя. Зимой будет слишком холодно. Диван мы ставим так, чтобы с него открывался вид на открытую стену из красного кирпича, самую дальнюю в гостиной. Сделав пару шагов назад, я изучаю новоявленную планировку и прихожу к выводу, что получилось просто идеально. «Надо повесить туда телевизор», — говорю я, указывая на кирпичную стену. «У нас же получится ее просверлить?» «Да, вполне себе, думаю», — откликается Беккет, подходя к стене и тщательно ее рассматривая. Он откидывает спутанные светлые пряди и поворачивается к Уиллу. «Ларсон, подай дрель, а?» «Ты посмотри на себя», — насмешничаю я. «Прямо мастер на все руки», — Беккет подмигивает. Ты что, правда удивлен, что у меня хорошо получается работать руками? И то верно. Расправившись с диваном и телевизором, мы отправляемся в спальню собирать кровать. Я купил двуспальную, хотя в комнате поместилась бы и кровать королевских размеров. Уилл распаковывает детали, мы с Беккетом выкладываем в нужном порядке фрагменты конструкции из гладкого темного вишневого дерева. Бек за работой болтает о своих планах на лето, обо всем, чем собирается заняться, когда вернется домой. Формально его дом в Индианаполисе. Вся семья переехала туда, когда Беккету было 10. Но он родился и некоторое время воспитывался в Австралии. И вот в воскресенье он отправляется в Сидней. «Хреново, что никто из вас не поедет со мной», — ворчит он. «Я понимаю, почему Райдер не может, но вы-то что, серьезно не сможете выбраться?» Я пожимаю плечами. «Да уж, извини, я не могу взять и свалить в Австралию. Лето — мой единственный шанс провести время с семьей. Это, кстати, правда. Остальное время я сосредоточен на одном только хоккее и еще в меньшей степени на учебе. В конце концов, чтобы состоять в команде, нужна приличная успеваемость». Беккет кивает. «Понимаю. Семья — важная штука. Мне прекрасно известно, насколько близок он со своими родителями и с оставшимися в Австралии кузенами. Он единственный ребенок в семье, так что кузены ему почти как братья. Странно, что ты не поедешь», — замечаю я, поглядывая на Уилла. Он пожимает плечами. «Я этим летом работаю. Хочу после выпуска отправиться в поход по Европе месяцев на 6 или на год. «Здорово, звучит круто», — Беккет посмеивается. «И это говорит парень, который за все богатства мира не пойдет в поход с рюкзаком». «Неправда, я бы с удовольствием пошел». «Да ладно», — с сомнением цедит Бек. «Правда-правда, днем я бы надевал рюкзак и отправлялся изучать всякие крутые места в городе, а потом и возвращался в пятизвездочный отель». «Буржуй», — я ухмыляюсь в ответ. Честно говоря, я не против походных тягот и не прочь даже пожить в палатке. А перспектива отправиться с рюкзаком в путешествие по Европе звучит шикарно. Вот только зачем путешествовать скромно, если можно ни в чем себя не ограничивать? «Ты себе нашел работу с ландшафтным дизайном, наверное?» — спрашиваю я Уилла. «Я буду работать в бассейне». Я глазею на него, открыв рот от удивления. «Ты будешь чистить бассейны?» Уилл кивает, а Беккет глубоко вздыхает. Забавная реакция. Я поворачиваюсь к нему. «Тебе есть что добавить?» «Просто не раскатывай губу, а то, зная, что твой приятель — чистильщик бассейнов, придумаешь себе целую историю с его участием, а потом — бац! Он разобьет твои розовые очки, и все твои мечты развеются, как пух на ветру». «Сколько дивных метафор, а всего-то надо было сказать «не трахайся с клиентами», — закатывает глаза Уилл, после чего поспешно добавляет уже в мою сторону: «я не трахаюсь с клиентами». «И почему же нет, черт возьми?» Я так и представляю, как аппетитные зрелые красотки в крошечных бикини, покачивая бедрами, подходят к Уиллу, предлагая выпить стаканчик лимонада, а потом: «Ой, у меня случайно слетел купальник. Не хотите ли перепихнуться?» «Во-первых, потому что меня уволят», — сухо замечает он. «Справедливо, но что это за жизнь, если даже увольнением не рискуешь?» — сказал богатенький мальчик. «Твой отец разве не конгрессмен? Ты, по-моему, богаче меня, а потому последний человек, которому нужно чистить бассейны летом». «Не-а, я не хочу оказаться должником собственного отца, и дорогу себе я проложу сам». «Похвально, конечно». Вот только я не собираюсь жаловаться, что родители до сих пор все мне оплачивают. Мне 21 год, и работы у меня, слава богу, нет. Это последнее студенческое лето, нас ждет выпускной курс, так что я собираюсь насладиться каждой секундой свободы. Вообще, я планирую как следует набрать силу и создать благоприятные условия для грядущего хоккейного сезона. Каждый день буду ходить в спортзал. Попробую добавить в кардиотренировки плавание. А еще я вступил в гольф-клуб неподалеку, так что как минимум несколько раз в неделю буду оказываться в окружении зелени. Да начнется лето Шейна. После того, как кровать собрана, а в квартире произведена уборка, Бек с Уиллом спрашивают, не хочу ли я поужинать с ними в городе, но я отказываюсь. Надо распаковать вещи и вообще организовать свой быт на новом месте. В благодарность за помощь я угощаю их пивом и устраиваю вечеринку вечером в субботу, о чем мне и напоминает Беккет на пороге квартиры. «Не забудьте о моей прощальной вечеринке», — тянет он. «Да, конечно, о прощальной вечеринке, которую ты сам себе устраиваешь». «И что?» «И то, что это глупо. Но я с нетерпением жду шанса испытать бассейн, так что полагаю, сборище в честь того, что мой тупица-друг уезжает в отпуск, подойдет. Нормальная причина». Он усмехается. «А что твоя новая соседка сказала насчет вечеринки?» «Диксон, о, она в восторге. Ждет не дождется». «Осторожнее», — предупреждает Уилл. «Диана умеет злиться. Она не против и гадость сделать, если что». «И меня это должно остановить?» — ухмыляюсь я. «Чем гаже, тем лучше». После ухода друзей я отправляюсь на кухню. Мама оставила на столе документы, и надо бы их изучить. Родители заезжали вчера, говорят, ради последних приготовлений перед моим переездом. Иными словами, мама набила холодильник продуктами и удостоверилась, что все бумаги лежат в одном месте, а папа расплатился с подрядчиком. Я усаживаюсь на высокий стул, обитый черной кожей, и со вздохом начинаю разбирать огромную стопку бумаг. Сплошная скукота в них, как я и предполагал. Я пролистываю документы, пока один из них не привлекает мое внимание. Передо мной иллюстрированная карта всей недвижимости в Медоу-Хилл, и я, облокотившись на стол, начинаю изучать ее. Почему все здания названы в честь деревьев? Я живу в Ред-Бёрч. Ред-Бёрч. С английского «красная береза». По соседству с нами Silver Pine, White Ash, Weeping Willow, Sugar Maple. Silver Pine. С английского «веймутова сосна горная». White Ash — белый ясень. Weeping Willow — плакучая ива. Sugar Maple — твердый сахарный клен. Главное здание называется Сикамор. И как раз там находятся наши почтовые ящики. Кроме того, там постоянно присутствует охрана. Хорошо. Отложив карту, я пытаюсь сосредоточиться на следующей странице, но разбирать текст ужасно утомительно. Как и сказала Диана, собрание домовладельцев устраивается раз в две недели, и меня приглашают поучаствовать. Вопрос только, зачем дважды в месяц? Зачем домовладельцам так часто собираться? Да еще и по воскресеньям. Я скорее умру, чем пойду на какое-то занудное собрание, где мамаши на сетке и их изголодавшиеся по сексу мужья будут спорить о правилах пользования бассейном и о том, во сколько включать газонокосилку. Никогда не буду заниматься таким занудством. Официальное постановление, регулирующее уровень шума, вообще какая-то бессмыслица. Тут сказано, что по будням нельзя шуметь после 9 вечера, исключение составляет пятница, можно шуметь до 11. По выходным никакого шума после полуночи, а в воскресенье шуметь можно вообще только до 10 вечера. Так что вечер пятницы выходным не считается, как и вечер воскресенья, а повеселиться можно только в субботу. Ладненько. Продравшись примерно через половину бумаг, я сдаюсь. Остальное дочитаю потом. Мой мозг к такой скукоте еще не приспособлен. Я направляюсь в новую спальню. Когда пришла пора съезжать из дома, который мне арендовали с ребятами, я подошел к сбору вещей предельно утилитарно. К ужасу моей мамы, большую часть одежды и постельного белья я засунул в большие пакеты для мусора. Не слишком красиво, зато эффективно. Теперь, пошарив по мешкам с бельем, я достаю комплект простыней и наволочек. В другом мешке находится одеяло и покрывало. Заправив кровать, я усаживаюсь в изножье, достаю из кармана телефон и набираю мамин номер. «Привет!» — радостно восклицает она в трубку. «Все сделал?» «Да, парни только ушли. Диван, телевизор и кровать на месте». «Хорошо. Как тебе вообще квартира? Все нравится?» «Тебе понравилось, как покрасили кухню? А фартук за мойкой тебе как?» «Я подумала, что белый кафель смотрится более элегантно». «Все просто отлично», — заверяю я. «Серьезно. Спасибо еще раз за все, что вы сделали. Я бы и сам не сумел оформить все лучше». Мама выбирала все, в буквальном смысле. Образцы красок, картины для стен, даже всякую мелочь, до которой я сам бы, наверное, и не додумался. Сушилки для посуды и вешалки для пальто. «Ну что ты? Что угодно для моего ребенка. Ты уже...» «Мэри Энн, нет, отдай соду. На мгновение ее голос становится приглушенным, видимо, ругается на мою сестренку. Потом мама возвращается, и я снова слышу ее как следует. «Прости, твоя сестра меня с ума сводит, пытается сделать из бутылки усовершенствованную ракету». «Что-что, прости?» «На прошлой неделе в лагере они изучали, как сделать мини-ракету из бутылки, а теперь она нашла способ усовершенствовать эту ракету, сделать более мощной». Мама ругается себе под нос. «Отправили девочку в лагерь с космической тематикой, и посмотри, что получили». «Мне казалось, вы ее в геологический лагерь отправили, нет?» «Нет, туда она поедет в августе». Только моя младшая сестра за лето успевает съездить не в один, а в два научных лагеря. К счастью, ботаном она при этом не стала. Авторитетно заявляю, что такой крутой десятилетки, как она, я в жизни не встречал. Мэриэн чудесная, как и мои родители, раз на то пошло. У нас всегда были очень близкие отношения. «Так, ладно, что же еще я хотела у тебя спросить?» — задумчиво произносит мама. «А, точно, в Ред Бёрч еще три квартиры. Как соседи? Уже познакомился с кем-нибудь?» «Только с одной. Она была в коридоре возле своей квартиры, совершенно голая. В таком виде мы ее и застали». «Что? Ты шутишь, что ли?» — ахает мама. «Неа, она гналась за кошкой и уронила полотенце. Такого шикарного происшествия я еще не видел». «Не будь пошляком, Шейн!» Я мысленно посмеиваюсь. «Прости, ладно, не волнуйся. Она меня ненавидит до глубины души, так что все отлично». «Что? Ничего хорошего в этом нет. Почему ты ей не нравишься?» «О, мы знакомы по Брайеру, у нас общие друзья. Нормально все. Я даже не считаю ее настоящей соседкой. Уверен, остальные замечательные и не такие беспардонные. Мы еще некоторое время болтаем. Я рассказываю, что планирую вернуться домой, в Вермонт, на пару дней в конце недели. После разговора с мамой я гадаю, кого еще можно застать в городе на этой неделе. Может, кто-то из друзей по старшей школе приедет погостить на лето и...» «Так вот, чем мы теперь занимаемся», — насмешливо вопрошает какая-то часть меня. «Врем самому себе?» «Черт возьми, ладно. Я гадаю, приедет ли Линси. И знаю, что гадать не стоит и вообще думать об этом. Мы расстались чуть больше года назад, и нельзя так долго думать об одном человеке. Это, блин, слишком долго». К счастью, я не успеваю погрузиться в размышления о том, насколько жалким человеком надо быть, чтобы до сих пор тосковать по бывшей девушке. У меня звонит телефон, входящее сообщение. «Кристал, переезд состоялся?» «Мы столкнулись в городе сегодня с утра. Мы с парнями зашли в Starbucks за кофе перед тем, как идти ко мне. Кристал хорошенькая, темные блестящие волосы, отличная улыбка, а грудь еще лучше. Мы обменялись номерами, пока стояли в очереди. Немало повеселив Беккета и Уилла. Мне как раз надо отвлечься, и чем скорее, тем лучше, так что я быстренько отправляю Кристал ответ. Последнее, чего мне хочется, провести вечер в навязчивых размышлениях о бывшей. Я выше этого, и мне хочется секса. Я. Встретимся вечерком, Кристал. Да, я бы потусовалась. Тренировки завтра не будет. Что ж, похоже, стоит упомянуть, что Кристал — черлидерша в Брайере. Ага. Очередная девица из команды Дианы. Смотрите-ка. Я уже нарушаю все правила Диксон. Я. Напишу тебе адрес.